Огромная тетрадь в клеточку. Первая фраза. Что-то о том, как долго стояли дни в детстве. 25 лет назад. Помнишь, ты мне тогда позвонил в марте и сказал: «Знаешь, наверное, ничего не получится у меня с твоим Данте. Я перед тем предлагала тебе сделать фильм по книге Данте «Вита Нова» о его любви к Беатриче и о любви Беатриче к нему, при том, что он с ней даже не здоровался, только по всему городу читал стихи о ней. А сам он к Беатриче не подходил. Такая изощренная форма превосходства над бедной девочкой — любовь-пытка. И как Биччи первая с ним поздоровалась, простодушно разорвала эту веревку, на которой он ее водил. Она умерла в 26 лет, выйдя замуж за того, с кем ее обручили в детстве. «Ну вот, и ты сказал, ничего не получится у меня с твоим Данте». «Ладно», — ответила я, занятая своими мыслями, — «что может ответить автор режиссеру, что может ответить отвергнутая Беатриче своему Данте?» «Ну хорошо, ничего не получится и не надо. Однако ты продолжал, будучи не Данте. А помнишь, я тебе говорил о том мультфильме, который сделал в Америке этот Бакши? Фильм о его военном детстве?» «Конечно, я помнила. Ты еще тогда горестно воскликнул: почему не я снял этот фильм?» «Вот вам вечный вопль всех художников. Почему не я это сделал? Он сопровождает всю историю человечества и является самым мощным перпетуум мобили искусства. Но я тогда еще об этом не задумывалась. Горестный крик, следом за которым идет мысль: а что, если все-таки сделать?» Так движется мировой театр. «Помню», — сказала я, — «ты еще жалел, что не ты это снял». «Ну вот», — продолжал ты, — «я решил сделать все-таки такой фильм». «Да, молодец», — откликнулась я машинально. Данте уплывал, прощально растворяясь в круговороте звезд. Мне почему-то всегда виделся этот эпизод. Встреча Данте и Беатриче в ярко-синем раю среди светил, в пунктире орбит, и у каждой звезды наивные языки пламени клубятся вокруг улыбающихся лиц. Все сияет. Это был бы финал. Золотое на Василькова-синем. «Ну вот», — продолжал ты, — «Люся, напишешь сценарий о моем военном детстве? А то я не могу сам. Ненавижу писать». Письмо читателю. «Уважаемый читатель, мне был нанесен как бы неожиданный удар. Я не могла принять Юриное предложение. Ниже объясню, почему. Вообще-то, это предложение было для меня огромным, незаслуженным счастьем. В то время я вела образ жизни полностью запрещенного писателя. Жить было не на что. Советская власть меня не печатала и не разрешала ставить мои пьесы. А работа с Нарштейном была мечтой всех сценаристов, не говоря о том, что она официально оплачивалась. Писать для него означало участвовать в создании бесспорного шедевра. Вот он и был курицей, которая несла только золотые яйца. Все равно, что Феллини. К тому времени Юра снял три гениальных фильма: «Лиса и заяц», «Цапля и журавль» и самый знаменитый из них «Ежик в тумане», национальный хит, вошедший в народную поговорку: «Ну, ты прям как ежик в тумане». До этих работ он снял полсотни других, но его фамилия упоминалась в так называемой «братской могиле», в длинном списке аниматоров перед словом «конец». А ведь потом я безошибочно стала узнавать его руку в чужих фильмах. Моцартовскую легкость то тут, то там, особые движения его героев, крокодилов, собак, детей, дворников и так далее.